Гуру. Мыслью можно крепко привязать себя к любому явлению или лицу. Эту связь можно укреплять ежедневно и даже ежечасно. Это памятование непрерываемое, как стальная цепь без изъянов, все звенья которой одинаково прочны. Мыслями создается тот внутренний мир, в котором живем. По мыслям легко судить о сущности этого мира. В нем остаемся, освобождаясь от тела. Освобождаемся только от тела. Мысли остаются сопутствовать дальше. Правда, многие мысли земного обихода отпадают сами собой, но крепко прилипают, звучавшие на земле особенно сильно и особенно прельщающе. Им пищи лучше уже сейчас не давать и их не лелеять, и времени им не уделять, а просто отбрасывать их за ненадобностью. Научившийся контролировать свои мысли и владеть ими в мире надземном, становится свободным творцом и распорядителем того окружения, которое он сам волей своей создает.